Глава 50. Кровь на чердаке. Комната на чердачном этаже стала похожа на место убийства, причем крайне жестокого. Бетти корчилась на полу рядом с перевернутой кроватью, задрав колени и прижав кулаки к животу. Порванная рубашка из муслина была залита кровью. Фентиман, перепачканный в месиве, безуспешно пытался удержать несчастную. Солнце уже взошло. Его яркие лучи проникали в крошечное оконце, выхватывая из полумрака хаос. Сдвинутые койки, скомканное белье, поношенные башмаки и одежду посреди свежих алых пятен на деревянном полу. Я поспешила к Бетти, но не успела. Рабыня разразилась булькающим кашлем, из ее рта и носа вылилось еще больше крови. Она согнулась, потом выгнулась, опять завалилась вперед и обмякла. Я рухнула рядом с ней на колени, хотя уже с первого взгляда видела в ее членах ту неподвижность, которая не оставляет надежды на жизнь. Подняв голову Бетти, я прижала пальцы к шее под челюстью. Глаза рабыни закатились, зрачки исчезли. Дыхания не было, как и пульса на липкой шее. Судя по залитой алым комнате, в теле Бетти почти не осталось крови. Губы рабыни посинели, кожа приобрела пепельный цвет. Побелевший Фентиман так и не выпустил ее обширный торс из худеньких ручек. Он был без парика и в ночной рубашке, только успел натянуть синие атласные бриджи. Воняло кровью, желчью и экскрементами. И доктор был всем этим измазан. Он поднял на меня безумный взгляд, будто не узнавая. «Доктор Фентиман», — тихо позвала я. Когда несчастная стихла, на чердаке воцарилась полная тишина, которая часто следует за смертью. Фентиман моргнул, губы дрогнули. Он не шевелился, хотя лужа крови уже запятнала его бриджи. Я коснулась плеча доктора, тонкого и костлявого, однако твердо застывшего в отрицании случившегося. Я знала, каково потерять пациента, за чью жизнь боролся. Всем врачам известно это чувство. «Вы сделали все, что могли». Продолжила я так же тихо и сжала его плечо сильнее. «Вы не виноваты». События вчерашнего дня утратили свое значение. Фентиман мой коллега, и я должна была его утешить. Доктор облизал пересохшие губы и кивнул. Потом бережно опустил тело умершей на пол. Луч света упал Фентиману на макушку, высвечивая редкие седые волосы, отчего его череп показался мне совсем тонким и хрупким. Как и сам доктор. Он безропотно позволил мне поднять его на ноги. Тихий стон заставил меня обернуться. В темном углу чердака сгрудилась кучка рабынь с застывшими лицами и дрожащими руками, прижатыми к светлым ночным рубашкам. Со стороны лестницы донеслись мужские голоса, приглушенные и встревоженные. Я расслышала Джейми. Он что-то объяснял, негромко и спокойно. «Гасси!» Назвала я имя, которое первым пришло в голову. Кучка рабынь на мгновение стала теснее, а потом раздвинулась, выпуская вперед Гасси, светло-коричневую девчушку с Ямайки, которая казалась совсем маленькой из-за тюрбана из синего ситца. «Мэм?» Она не спускала с меня глаз, стараясь не смотреть на тело на полу. «Я отведу доктора Фентимана вниз и отправлю кого-нибудь из мужчин, чтобы позаботиться о Бетти». «А это...» Я слабо указала на хаос на полу, и Гасси кивнула. «Да, мэм, мы быстро». Она замешкалась, мельком оглядев комнату. «Мэм?» «Да». «Кто-то должен пойти сообщить Федре. Вы скажете ей, пожалуйста?» Я удивленно оглянулась и поняла, что Федры здесь нет. Конечно, она ведь личная служанка Акасты и спит внизу у госпожи даже в свадебную ночь. «Да», — неуверенно отозвалась я. «Конечно. Однако...» «Бетти — мама Федры», — пояснила Гасси, заметив мое непонимание. Она шумно сглотнула, со слезами в добрых карих глазах. «Можно я, мэм? Можно я ей расскажу?» «Да, пожалуйста». Я шагнула назад, позволяя ей пройти. Гасси на цыпочках пробралась мимо тела, а потом рванула к двери, тихо затопотав мозолистыми пятками по деревянным доскам. Тем временем доктор Фентиман начал потихоньку приходить в себя. Во время конвульсий Бетти опрокинула докторский чемоданчик. И теперь кругом валялись металлические инструменты и разбитые склянки. Прежде чем доктор успел все собрать, со стороны лестницы послышалась возня, и в комнату вошел Дункан, за которым по пятам следовал Джейми. Я с отстраненным любопытством отметила, что Дункан до сих пор в свадебном наряде, только без сюртука. Может, он еще вообще не ложился спать. Дункан кивнул мне и сразу же перевел взгляд на распростертую Бетти, чья окровавленная рубашка прилипла к толстым бедрам. Из порванной ткани вывалилась грудь, тяжелая и обвисшая. Дункан поморгал, а затем вытер усы тыльной стороной ладони и шумно вздохнул. Затем взял из кучи одеяла и бережно накрыл тело. «Помоги мне, МакДил». Поняв, о чем он, Джейми поднял мертвую на руки. Дункан выпрямился и глянул на сгрудившихся в углу женщин. «Не волнуйтесь», — тихо сказал он. «Я прослежу, чтобы о ней позаботились». В его голосе прозвучала необычная властная нотка, и я вдруг поняла. Несмотря на присущую ему скромность, Дункан осознает, что теперь он здесь хозяин. Мужчины унесли свою ношу, и доктор Фентиман перевел дыхание. Казалось, что вместе с ним выдохнул весь чердак. В воздухе еще висело зловоние и скорбь присутствующих, но шок от насильственной смерти начинал рассеиваться. «Оставьте», — обратилась я к Фентиману, когда он вновь потянулся к склянке. «Женщины все уберут». Не дожидаясь ответа, я уверенно взяла доктора за локоть и вывела его из комнаты на лестницу. Дом уже проснулся. Из столовой доносилось звяканье посуды и легкий аромат колбас. Я не могла провести доктора мимо гостей в таком виде. Не могла и отправить в спальню. Он, несомненно, делил комнату с другими джентльменами, которые до сих пор спят. Ничего не придумав, я направилась с ним наружу, накинув доктору на плечи первый попавшийся плащ. Значит, Бетти — мать Федры. Я хорошо знала Федру, и от боли за нее в горле встал ком. Сейчас, впрочем, я ничем не могла облегчить страдания девушки. Зато могла помочь доктору. Онемевший от шока, он покорно следовал за мной по дорожке, скрытой за склепом Гектора Кэмерона и растущим вокруг тисовым кустарником. Под ивами располагалась удобная каменная скамья. Вряд ли кто-то ее занимал в столь ранний час. Там действительно никого не оказалось. Хотя на скамье стояли два бокала с винным осадком на дне. Следы ночного празднования. Интересно, у кого-то здесь было свидание? Мысль тут же напомнила мне о ночном госте. Чёрт побери, я так и не узнала, чьи это были руки. Отодвинув навязчивый вопрос вместе с бокалами, я присела и усадила рядом доктора. Утро стояло прохладное, но заливавший скамейку солнечный свет приятно согревал лицо. На свежем воздухе доктору явно полегчало. Бледность потихоньку уходила, а нос и вовсе вернул свой привычный розоватый оттенок. «Вам уже лучше?» Доктор кивнул, ссутулившись под плащом. «Да, благодарю вас, миссис Фрезер». «Такое потрясение, верно?» — промолвила я самым сочувственным тоном. Фентиман прикрыл глаза и слегка качнул головой. «Потрясение, да. Я ужасно потрясен. Я и не думал». Он умолк. Я подождала. Ему надо выговориться, но лучше его не торопить. «Хорошо, что вы так быстро пришли», — произнесла я спустя некоторое время. «Вижу, вас подняли из постели. Ей вдруг стало хуже?» «Да. Я готов был поклясться, что после кровопускания она пошла на поправку». Доктор потер лицо ладонями и моргнул. Глаза его покраснели от лопнувших сосудов. «Дворецкий разбудил меня еще до рассвета. Бедняга снова жаловалась на боль в животе. Я снова сделал кровопускание и поставил клестир. Но все тщетно». «Клестир?» — буркнула я. «Клестирами раньше назывались клизмы. Излюбленный метод лечения этих времен. Некоторые из них были относительно безвредны, другие совершенно точно опасны». «Настойка никотианы», — пояснил доктор. «Она лучше всего действует при расстройстве желудка». Я хмыкнула. «Никотиана, то есть табак. при вводе ректально мог избавить от остриц, но вряд ли поможет с несварением. Однако и не вызовет подобное кровотечение. «Невероятно много крови», — произнесла я, положив локти на колени и уткнувшись подбородком в ладони. «Никогда такого не видела». Я говорила правду. Диагноз не давал мне покоя. Я прокручивала в голове различные варианты. Ни один не подходил. «Да». Желтоватые щеки Фентимана покрылись красными пятнами. «Я... если бы я подумал...» Я вновь коснулась его руки, утешая. «Уверена, что вы сделали все возможное. Вчера ведь у нее не было кровотечения изо рта, так?» Доктор покачал головой и сгорбился еще сильнее. «Нет. И все же я виню себя самого». «Каждый врач винит себя», — печально заметила я. «Всегда остается чувство, что можно было сделать что-то еще». Фентиман удивленно повернулся, уловив глубину переживаний в моем голосе. «Вы так хорошо это понимаете, миссис Фрезер». Я грустно улыбнулась. «Может, он и шарлатан, может, он и невежественный, высокомерный тип, но он тотчас примчался на зов и изо всех сил боролся за жизнь пациентки. Для меня он был настоящим врачом и заслуживал сочувствия». Доктор накрыл мою ладонь своей. Мы немного посидели молча, наблюдая за течением реки, темной и мутной от ила. Каменная скамья была холодной, а утренний ветерок щипал кожу, пробираясь под тонкую рубашку. Но я слишком увлеклась размышлениями, чтобы замечать такие мелочи. Запах высыхающей на одежде крови вновь вызывал перед глазами сцену на чердаке. «Отчего же, черт возьми, умерла Бетти?» Я осторожно расспросила доктора, стараясь выяснить как можно больше подробностей. Однако это не помогало. Доктор зачастую был весьма невнимателен. Да и в такую рань на чердаке стояла темнота. Впрочем, Фентиман разговорился, постепенно освобождаясь от гнета личной вины, которая часто терзает неравнодушных врачей. «Надеюсь, миссис Кэмерон, то есть миссис Иннес, не сочтет, что я не оправдал ее гостеприимства», — с тревогой произнес он. «Да, Бетти все-таки принадлежала и Акасте. Наверное, помимо личной неудачи, Фентимана беспокоило то, что хозяйка может обвинить его в смерти рабыни и потребовать возместить ущерб. Уверена, миссис Иннес поймет, что вы сделали все возможное», — мягко сказала я. «Я ей расскажу, если вам угодно». «Моя дорогая», — Фентиман благодарно сжал мою ладонь. «Вы столь же добры, сколь и красивы». «Вы правда так думаете, доктор?» — донесся сзади холодный мужской голос. Я подскочила на месте, выпустив руку Фентимана, словно она была под током. Прислонившись к Иве, к нам обращался Филипп Уайли с крайне язвительным выражением лица. «Должен сказать, что слово «добра» вряд ли приходит на ум первым. Возможно, подлое. Совершенно точно своенравное. Хотя красивое — да, соглашусь». Уайли окинул меня с ног до головы, дерзким взглядом, который я сочла бы исполненным порицания. И вдруг я осознала, что мы с доктором Пентиманом сидим держась за руки, да еще и оба в ночном белье. Я встала и с огромным достоинством запахнула пеньюар. Уайли уставился на мою грудь. Уже в который раз, наверное. Я с вызовом сложила руки под грудью. «Вы забываетесь, мистер Уайли». Он невесело рассмеялся. «Забываюсь? А вы сами ничего не забыли, миссис Фрезер? Например, платье. Вы случайно не замерзли? Или вас согревают объятия доброго доктора?» Такой же потрясенный, как и я, Фентиман тоже поднялся на ноги и шагнул вперед, пылая от гнева. «Сэр, как вы смеете? Как вам хватает наглости говорить с дамой подобным тоном? Имея я при себе оружие, сэр, я тут же вызвал бы вас на дуэль, клянусь!» Уайли, прежде пялившийся на меня, перевел взгляд на Фентимана и увидел засохшую кровь. Его дерзкий вид потерял былую уверенность. «Я... что-то случилось, сэр? Не ваше дело!» Фентиман ощетинился, как маленький петушок, а затем величественно подал мне руку. «Пойдемте, миссис Фрезер. Вам нет нужды выслушивать оскорбительные насмешки этого щенка». Он яростно глянул на Уайли. «Позвольте сопроводить вас к мужу». При слове «щенок» лицо Уайли тут же исказилось. Столь ранним утром он еще не успел нанести пудру, и краснота, залившая его светлую кожу, походила на сыпь. А еще он заметно надулся, словно злобная лягушка. Мне вдруг захотелось разразиться истерическим смехом, но я благородно сдержала этот порыв. Закусив губу, я приняла предложенную руку доктора. Он едва ли доставал мне до плеча, однако круто развернулся на голых пятках и увел меня прочь с поистине генеральским достоинством. Я оглянулась через плечо. Уайли так и стоял под ивой, глядя нам вслед. И я слегка махнула рукой ему на прощание. Золотое кольцо блеснуло на солнце, и Уайли еще сильнее напрягся. «Надеюсь, что мы успеваем на завтрак», — бодро произнес доктор Фентиман. «Думаю, ко мне вернулся аппетит».